Натаніель Готтерн. Алая буква. Предисловие ко второму изданию. Салем, 19 марта, 1850 год. К большому удивлению автора, а также к немалому, в чем мог бы он признаться, не слишком боясь усугубить оскорбительность своих слов, его развлечению, он обнаружил, что вышедший из-под его пера и предваряющий алую букву очерк с описанием общественной жизни колонии вызвал небывалое волнение в кругу всеми уважаемых граждан. «Сожги, автор, здания таможни и погаси последние дымящиеся угли кровью того или иного достопочтенного лица из тех, кому он, как по-видимому предполагается, питает особенно недобрые чувства, шум и то был бы менее яростным». Поскольку общее осуждение легло бы тяжелым бременем на совесть автора, в случае, если б согласился он, что осуждение это им заслужено. Автор просит принять во внимание, что добросовестно перечитал страницы очерка, намереваясь подвергнуть переделке или вовсе исключить из текста все, что может считаться ошибочным, и тем самым сделать все, что в его силах для умаления того ужасного зла, в котором его обвинили. Но, как ему представляется теперь, единственное, что можно поставить в вину автору и что характеризует данный очерк, это благодушный тон повествования, юмор и абсолютная точность, с какой он воспроизводит свои впечатления от лиц, там описываемых. Что же до враждебности, предубеждений и недобрых чувств, якобы питаемых к тем или иным лицам или же политическим установлениям, то такие обвинения автор полностью и решительно отвергает. Очерк этот, разумеется, можно было бы и опустить без большого ущерба как для книги, так и для публики. Но беря на себя труд написания этого очерка, автор был полон самых добрых намерений и преследовал, насколько это было в его возможностях, лишь одну цель — создание живой и правдивой картины. Поэтому автор и осмеливается переиздать свой вступительный очерк, не поменяв в нем ни слова.